«Поверьте мне, — говорил мастер Блоха, — поверьте мне, господин Перегринус, вам будет очень полезно оставить уединение. Прежде всего, вам нечего теперь робеть и смущаться, так как с таинственным стеклом в глазу вы можете следить за мыслями людей, и, раз так, вы никогда, конечно, не сделаете ложного шага. С какой уверенностью и спокойствием вы можете теперь предстать перед высокими особами, раз их сокровенные помыслы открыты вашим очам? Когда вы будете свободно вращаться среди людей, и кровь ваша легче потечет по жилам, мрачная сосредоточенная задумчивость ваша пройдет, и, что самое важное, когда в вашем мозгу возникнут пестрым роем разные мысли и идеи, блестящий образ прекрасной Гомахеи поблекнет, и тогда вам будет гораздо легче сдержать данное мне слово». Господин Перегринус чувствовал, что оба они, Георг Пепуш и мастер Блоха, желали ему только добра, и потому решил последовать их мудрому совету. Но чуть только до него доносился сладостный голос прекрасной его возлюбленной, которая часто играла и пела, он не находил в себе сил выйти из дома, обратившегося в рай для него. Но, наконец, он преодолел себя и отправился на публичное гулянье. Мастер Блоха вставил ему стеклышко в глаз, сам же поместился в жабо, где ему можно было плавно покачиваться взад и вперед. «Наконец-то я имею редкое удовольствие видеть опять моего милого, доброго господина Тиса. Вы никуда не показываетесь, дорогой друг, и все тоскуют по вас. Зайдемте куда-нибудь выпить бутылочку вина за ваше здоровье, сердечный друг. Нет, как я рад, что увидел вас!» Так восклицал, идя ему навстречу, молодой человек, которого он видел всего два или три раза. А мысли его гласили: «Вот, показался, наконец, тот глупый мизантроп. Нужно, однако, подольститься к нему, потому что я имею в виду занять у него денег. Не станет же он, черт возьми, принимать мое приглашение. У меня ни гроша в кармане, и ни один трактирщик больше не верит мне в долг». Две щегольские одетые девушки шли прямо навстречу Перегринусу. То были две сестры, дальние его родственницы. «Ах!» — воскликнула одна из них, смеясь. «Ах, братец, вот и вы нам встретились, наконец! Ой, как нехорошо с вашей стороны быть таким затворником и никому не показываться на глаза! Вы не поверите, как маменька хорошо к вам относится, потому что вы такой умный человек! Обещайте мне поскорее к нам прийти, но поцелуйте же мне руку!» А мысли гласили: «Как? Что это? Что приключилось с нашим кузеном? Я-то хотела хорошенько его напугать. Бывало, он бегал от меня, как и от каждой женщины, а теперь стоит и так чудно смотрит мне прямо в глаза, да целует мне руку без всякого смущения. Уж не влюблен ли он в меня? А этого еще не доставало. Мать говорит, что он чуточку придурковат. Но невелика беда, я все-таки пойду за него. Глупый муж, если он только богат, как кузен, лучше всякого другого». Другая сестра прошептала только, опустив глаза и покраснев, как маков цвет: «Да-да, посетите нас поскорее, милый братец». Мысли же ее гласили: «Кузен — красивый мужчина. Не понимаю, почему мать называет его глупым и пошлым и не выносит его. Когда он придет к нам, он непременно влюбится в меня, потому что я самая красивая девушка во всем Франкфурте. Я пойду за него, потому что хочу выйти замуж за богатого, чтобы спать до 11 часов и носить такие же дорогие шали, как госпожа фон Лерснер». Проезжавший мимо врач, заметив Перегринуса, остановил карету и крикнул, высунувшись из окна: «Доброго утра, милейший Тис! У вас чудесный вид! Дай бог вам доброго здоровья. А если с вами что случится, вспомните обо мне, старом друге вашего покойного батюшки. Такого здоровяка я быстро поставлю на ноги. До свидания». А мысли были таковы: «Я уверен, что господин этот постоянно здоров только от скупости. Но у него такой бледный, расстроенный вид. Мне кажется, что у него что-то неладно с горлом. Ну, попадись он только в мои руки. Не скоро он подымется опять с постели. Поплатится он за свое упорное здоровье». «Нижайшее вам почтение, господин Тис!» — воскликнул вслед за тем шедший к нему навстречу старый купец. «А я все бегаю, прямо замучили дела. Как премудро вы поступаете, отказавшись от вашего дела, хотя с вашими способностями вы непременно бы удвоили богатство вашего достойного родителя». А мысли гласили: Если бы только этот простофиль занялся делами, он мигом бы проспекулировал все свое богатство. Тот-то была бы радость. Старый папаша, для которого не было лучшего удовольствия, как без пощады разорять честных людей, желавших поправить свои дела маленьким банкротством, в гробу бы перевернулся. Много еще не менее разительных противоречий между словами и мыслями привелось наблюдать Перегринусу. Свои ответы он всегда сообразовывал с тем, что его собеседники думали, а не с тем, что они говорили, так что те сами уже не знали, что и подумать о Перегринусе, раз он так проникает в их мысли. В конце концов у господина Перегринуса голова кругом пошла от утомления. Он щелкнул пальцами, и стекло исчезло из его левого зрачка. Дома Перегринуса поразило пристранное зрелище. Какой-то человек стоял посреди сеней и, не отводя глаз, смотрел в стекло странной формы на дверь комнаты господина Сваммера. А на двери радужными кругами играли зайчики и, собираясь в одну огненную пылающую точку, казалось, пронизывали дверь насквозь. Как только это случалось, из комнаты слышались глухие вздохи, прерываемые болезненными стонами. К ужасу Перегринуса ему почудилось, что он узнает голос Гомохеи. «Что вам угодно? Что вы тут делаете?» — обратился Перегринус к человеку, занимавшемуся в самом деле какими-то дьявольскими операциями, потому что все быстрее играли радужные круги, все пламеннее сливались в одну точку, пронизавшую дверь, все болезненнее раздавались из комнаты стоны. «Ах!» — сказал человек, складывая и поспешно припрятывая свои стекла. — Ах, это вы, почтенный хозяин! Простите, дражайший господин Тис, что я произвожу здесь свои операции без вашего любезного разрешения. Я побывал у вас, чтобы его и спросить, однако добрейшая Алина сказала мне, что вы ушли, а дело мое здесь внизу не терпело ни малейшего отлагательства. —